Глава 5. Эпизод с письмом. День уже клонился к вечеру, когда мистер Аттерсон оказался наконец у двери доктора Джекила. Ему открыл Пул и немедленно проводил его через черный ход и двор, некогда бывший садом, к строению в глубине, именовавшемуся лабораторией или секционной. Доктор купил дом у наследников знаменитого хирурга, но, питая склонность не к анатомии, а к химии, изменил назначение здания в саду. Нотариус впервые оказался в этой части владений своего друга и поэтому с любопытством оглядывал грязноватые стены без окон. Но едва он вошел внутрь, как им овладело странное тягостное чувство, которое все росло, пока он, посматривая по сторонам, шел через анатомический театр, некогда полный оживленных студентов, а теперь безмолвный и мрачный. Кругом на столах стояли всяческие химические приборы, на полу валялись ящики и высыпавшаяся из них солома, и свет лишь с трудом пробивался сквозь пыльные квадраты стеклянного потолка. В глубине зала лестница вела к двери, обитой красным сукном, и, переступив порог, мистер Аттерсон наконец увидел кабинет доктора. Это была большая комната, уставленная стеклянными шкафами. Кроме того, в ней имелось большое вращающееся зеркало и простой письменный стол. Три пыльных окна, забранных железной решеткой, выходили во двор. В камине горел огонь, лампа на каминной полке была зажжена, так как туман проникал даже в дома, а возле огня сидел доктор Джекил, бледный и измученный. Он не встал навстречу гостю, а только протянул ему ледяную руку и поздоровался с ним голосом, совсем не похожим на прежний. «Так вот», — сказал мистер Аттерсон, едва Пул удалился. «Вы слышали, что произошло?» Доктор содрогнулся всем телом. «Газетчики кричали об этом на площади», — сказал он. «Я слышал их даже в столовой». «Погодите», — перебил его нотариус. «Керью был моим клиентом, но и вы мой клиент, и поэтому я должен точно знать, что я делаю. Неужели вы совсем сошли с ума и укрываете этого негодяя?» «Аттерсон, клянусь богом!» — воскликнул доктор. «Клянусь богом, я никогда больше его не увижу. Даю вам слово чести, что в этом мире я отрекся от него навсегда. С этим покончено. Да к тому же он и не нуждается в моей помощи. Вы не знаете его так, как знаю я. Он нашел себе надежное убежище, очень надежное. И помяните мое слово, больше о нем никто никогда не услышит». Нотариус нахмурился. Ему не нравилось лихорадочное возбуждение его друга. «Вы, по-видимому, уверены в нем», — заметил он. «И ради вас я надеюсь, что вы не ошибаетесь. Ведь если дело дойдет до суда, на процессе может всплыть и ваше имя». «Да, я в нем совершенно уверен», — ответил Джекил. «Для этого у меня есть веские основания, сообщить которые я не могу никому. Но мне нужен ваш совет в одном вопросе. Я получил письмо и не знаю, следует ли передавать его в полицию. Я намерен вручить его вам, Аттерсон. Я полагаюсь на ваше суждение, ведь я безгранично вам доверяю». «Вероятно, вы опасаетесь, что письмо может навести на его след?» — спросил нотариус. «Нет», — ответил доктор Джекил. «Право, мне безразлично, что станет с Хайдом. Я с ним покончил навсегда. Я думал о своей репутации, на которую эта гнусная история может бросить тень». Аттерсон задумался. Он был удивлен эгоизмом своего друга и в то же время почувствовал облегчение. «Что же», — сказал он наконец, — «покажите мне это письмо». Письмо было написано необычным прямым почерком. В конце стояла подпись «Эдвард Хайд». Оно очень кратко сообщало, что благодетель пишущего, доктор Джекил, которому он столько лет платил неблагодарностью за тысячи великодушных забот, может не тревожиться о нем. У него есть верное и надежное средство спасения. Нотариус прочел письмо с некоторым облегчением, так как оно бросало на эти странные отношения гораздо более благоприятный свет, чем можно было ожидать. И он мысленно упрекнул себя за прошлые подозрения. «А конверт?» — спросил он. «Я сжег его», — ответил доктор Джекил, «прежде чем сообразил, что я делаю. Но на нем все равно не было штемпеля. Письмо принес посыльный». «Могу я взять его с собой и принять решение утром?» — спросил Аттерсон. «Я целиком полагаюсь на ваше суждение», — ответил доктор. «Себе я больше не верю». «Хорошо, я подумаю, что делать», — сказал нотариус. «А теперь последний вопрос. Это Хайд потребовал, чтобы в ваше завещание был включен пункт об исчезновении». Доктор, казалось, почувствовал дурноту. Он крепко сжал губы и кивнул. «Я знал это», — сказал Аттерсон. «Он намеревался убить вас. Вы чудом спаслись от гибели». «Куда важнее другое», — угрюмо возразил доктор. «Я получил хороший урок. Бог мой, Аттерсон, какой я получил урок!» И он на мгновение закрыл лицо руками. Уходя, нотариус задержался в прихожей, чтобы перемолвиться двумя-тремя словами с Полом. «Кстати», — сказал он, — «сегодня сюда доставили письмо. Как выглядел посыльный?» Но Пул решительно объявил, что в этот день письма приносил только почтальон, да и то лишь одни печатные объявления. Этот разговор пробудил у нотариуса все прежние страхи. Письмо, несомненно, попало к доктору через дверь лаборатории, и, возможно, даже, что оно было написано в кабинете, а это придавало ему совсем иную окраску, и воспользоваться им можно было лишь с большой осторожностью. Вокруг на тротуарах охрипшие мальчишки-газетчики вопили: «Специальный выпуск! Ужасное убийство члена парламента!» Таково было надгробное напутствие его старому другу и клиенту. А если его опасения окажутся верны, то доброе имя еще одного его друга могло безвозвратно погибнуть в водовороте возмутительнейшего скандала. При всех обстоятельствах ему предстояло принять весьма щекотливое решение. И хотя мистер Аттерсон привык всегда полагаться на себя, он вдруг почувствовал, что был бы рад с кем-нибудь посоветоваться. Конечно, прямо попросить совета было невозможно, но, может быть, решил он, его удастся получить косвенным образом. Вскоре нотариус уже сидел у собственного камина, напротив него расположился мистер Гест, его старший клерк, а между ними, в надлежащем расстоянии от огня, стояла бутылка заветного старого вина, которая очень давно пребывала в сумраке погреба мистера Аттерсона, вдали от солнечного света. Туман по-прежнему дремал, распластавшись над утонувшим городом, где карбункулами рдели фонари, и в глухой пелене по могучим артериям улиц ревом ветра разливался шум непрекращающейся жизни Лондона. Но комната, освещенная отблесками пламени, была очень уютной. Кислоты в бутылке давным-давно распались, тона императорского пурпура умягчились со временем, словно краски старинного витража, и жар тех знойных осенних дней, когда в виноградниках предгорий собирают урожай, готов был заструиться по жилам, разгоняя лондонские туманы. Дурное настроение нотариуса незаметно рассеивалось. От мистера Геста у него почти не было секретов, а, может быть, как он иногда подозревал, их не было и вовсе. Гест часто бывал по делам у доктора Джекила, он был знаком с Пулом, несомненно, слышал о том, как мистер Хайд стал своим человеком в доме и, наверное, сделал для себя кое-какие выводы. Разве не следовало показать ему письмо, разъяснявшее тайну? А Гест, большой знаток и любитель графологии, разумеется, сочтет это вполне естественной любезностью. К тому же старший клерк отличался немалой проницательностью, и столь странное письмо, конечно, понудит его высказать какое-нибудь мнение, которое, в свою очередь, может подсказать мистеру Аттерсону, как ему следует теперь поступить. «Какой ужасный случай! Я имею в виду смерть сэра Денверса», — сказал он. «Да, сэр, ужасный. Он вызвал большое возмущение», — ответил Гест. «Убийца, конечно, был сумасшедшим». «Я был бы рад узнать ваше мнение на этот счет», — продолжал Аттерсон. «У меня есть один написанный им документ. Это все строго между нами, так как я просто не знаю, что мне делать с этой бумагой. В любом случае, дело оборачивается очень скверно. Но, как бы то ни было, вот она. Совсем в вашем вкусе, автограф убийцы». Глаза Геста заблестели, и он с жадностью погрузился в изучение письма. «Нет, сэр», — сказал он наконец. «Это писал не сумасшедший, но... почерк весьма необычный. И, судя по тому, что я слышал, принадлежит он человеку также далеко необычному, — добавил нотариус. В эту минуту вошел слуга с запиской. «От доктора Джекила, сэр?» — осведомился клерк. «Мне показалось, что я узнаю почерк. Что-нибудь конфиденциальное, мистер Аттерсон?» «Нет, просто приглашение к обеду. А что такое? Хотите посмотреть?» «Только взгляну. Благодарю вас, сэр». И клерк, положив листки рядом, принялся тщательно их сравнивать. «Благодарю вас, сэр», — повторил он затем и вернул оба листка нотариусу. «Это очень интересный автограф». Наступило молчание. А потом мистер Аттерсон после некоторой внутренней борьбы внезапно спросил. «Для чего вы их сравнивали, Гест?» «Видите ли, сэр», — ответил тот, — «мне редко встречались такие схожие почерки. Они почти одинаковы, только наклон разный». «Любопытно», — заметил Аттерсон. «Совершенно верно. Очень любопытно». «Лучше ничего никому не говорите про это письмо», — сказал патрон. «Конечно, сэр, я понимаю», — ответил клерк. Едва мистер Аттерсон в этот вечер остался один, как он поспешил запереть письмо в сейф, где оно и осталось навсегда. «Как», — думал он, — «Генри Джекил совершает подделку ради спасения убийцы». И кровь застыла в его жилах.